Надежда Кузьмина. Наследница драконов. Поиск. Читает ведьма. Специально для книжного трекера. Чего не сделаешь, чтобы избежать брака со старым властолюбцем, регентом и гражданской войны в стране. Сбежав из дворца, юная принцесса драконьей империи отправляется в паломничество к таинственному озеру Полумесяца, дающему драконам их силу. И пусть поначалу Белль кажется, что очень глупо идти к зачарованному озеру пешком, если туда можно по-быстрому добраться телепортом и зачерпнуть драконьей силы, так необходимой для защиты. Но так ли уж нелепы условия древнего обряда? Может быть, важна не только цель, но и путь к ней? Увидеть страну, которой собираешься править, найти друзей и врагов, научиться защищаться и нападать, узнать цену жизни и смерти, разобраться в себе, наконец. А еще часто бывает так, что, когда ищешь одно, находишь совсем другое.